Глава 17. Студенты. Когда перед магистром в очередной раз вставала необходимость шатать устои, разгибать скрепы и раскачивать лодку, он первым делом обращал свой взор в сторону студентов. Как правило, эти молодые люди достаточно хорошо образованы и легко воспринимают новые идеи. Они легко поддаются влиянию извне. Они еще не переросли свой юношеский максимализм, и потому их легче всего подбить на что-нибудь радикальное. В конце концов, эти молодые люди вечно голодны, практически никак социально не защищены, и им почти нечего терять. Главное – найти правильную идею. «Ну, не знаю», – сказал Константин. «Как-то это слишком опасно». «Никакой опасности», – сказал магистр, подливая в его кружку еще пива из стоявшего на столе кувшина. Пивом они запивали жареные колбаски. Колбаски, судя по вкусу, делались изрядным добавлением в бумагу бродячей собачатины, но студенческий актив, все четыре человека, набросились на них так, словно это была пища богов. «А ну как жандармы налетят? С чего бы им налетать?» – удивился магистр. «Это будет исключительно мирный протест. Можно даже лозунги не кричать. Выйдем на площадь с плакатами. Если наберется хотя бы несколько сотен человек, властям придется обратить на них внимание». «А где мы возьмем плакаты?» «Нарисуем», — сказал магистр. «Думаю, среди вас найдутся люди, которые умеют рисовать». «А что рисовать-то?» «Я подскажу. Если что, эскизов набросаю». «Ну а смысл?» — спросил Миха. Он пил меньше других и, видимо, был самый рассудительный и осторожный. «Ну, выйдем мы, и что от этого изменится?» «Если мы не выйдем, то вообще ничего не изменится», — сказал магистр. «Впереди война с Англией, а англичане — те еще сукины сыны, и у них тоже империя. Хочешь, чтобы вас всех в рекруты забрали?» «Не хочу». «Вот так и напишем», — сказал магистр. «Нет войне, русский и британец — братья навек». «Да какие эти сукины сыны нам братья?» – возмутился Константин. «На самом деле никто эти плакаты читать не будет. Поэтому все равно, что вы на них напишете», – сказал магистр. «Главное, чтобы они были. Это, как бы тебе получше объяснить, символ. Можно вообще что-нибудь нейтральное написать, типа «Миру мир», «Занимайтесь любовью, а не войной». «Мне нравится», – сказал Константин. «А это не слишком радикально?» – спросил Миха. «Задашь себе этот вопрос, когда будешь сидеть в окопе, и по тебе начнет работать британская артиллерия. Или какой-нибудь их лорд начнет заливать все своим магическим огнем». «А ну как жандармы нас крутить начнут, да в околотки бросать?» – спросил Иван. Он был откуда-то из провинции, телосложением и повадками больше напоминал медведя, чем студента. И у него было наивное, совершенно детское лицо, никак не вязавшееся ни с его габаритами, ни с темами, которые они обсуждали в кабаке близ университета путей сообщения. «Такого еще скрути», — подумал магистр, но вслух этого говорить не стал. «Давай я объясню тебе, как это работает», — сказал магистр. «Выйдет кто-то один, его не заметит. Выйдет десяток, их заметят и будут крутить. Выйдет сотня, они еще подумают, а стоит ли. Выйдет тысяча, и у них околотков не хватит. Все дело в массовости. Потом учти, народ будет на вашей стороне. Не весь, конечно, так не бывает, но всегда найдутся сочувствующие из других классов. Главное вести себя спокойно. Погромов не учинять, магазинов не разносить, обычных прохожих не цеплять, жандармов не провоцировать». «Ну так и что это изменит-то?» – спросил Миха. Магистр вздохнул. «Путь в 1000 километров начинается с одного шага. Наша первоочередная цель – заявить о себе, сделать так, чтобы нас заметили, чтобы к нам начали прислушиваться». «Так-то все складно», – сказал Иван. «А напомни-ка нам, откуда ты такой умный нарисовался?» «Из Казани», – сказал магистр. «Так вот, что-то я не слышал, чтобы в Казани какие-то протесты когда-то были». «Потому что в этом нет смысла», – сказал магистр. «Казань слишком далеко. Много вы вообще о ней знаете? Уверен, найдутся в городе люди, которые вообще о Казани ничего не слышали. Им скажи, что она псоглавцами населена, они и поверят. А эта тема только в столице работает. Где верховная власть, там и надо качать». «Резонно», — сказал Константин. «А точно бить не будут?» «Точно», — соврал магистр, не моргнув глазом. «Давайте лучше прикладной математикой займемся. Вы сколько людей сможете вывести?» Четверо, включая и весь вечер молчавшего Григория, переглянулись. «А когда?» «Завтра». «Так быстро?» «Промедление смерти подобно. Куй железо пока горячо и все в этом роде». «А во сколько?» «Часиков 6 начнем, я думаю». «Лучше пораньше», — сказал Константин. «Чтобы до комендантского часа успеть». «Может, мне еще с городовым все это дело согласовать?» — поинтересовался магистр. «Было бы отлично», — сказал Константин. «А ты сможешь?» — магистр вздохнул. «Ты совсем дурак? Кто же такие вещи согласовывает?» — спросил он. «Ну, ты так уверенно спросил?» «Это был сарказм. Так сколько людей?» «А комендантский час?» «На акции гражданского неповиновения комендантский час не распространяется», — сказал магистр. «Ближе к цифрам». «Думаю, 4 сотни вывести сможем». «Инженеры и геологи обещали вывести 6», — сказал магистр. «У них и факультет побольше», — сказал Константин. «Можно аграриев подтянуть», — сказал Григорий. «Я там кое-кого знаю. Сколько они смогут набрать?» «Пару сотен точно смогут», — сказал Григорий. «А вот больше вряд ли, слишком инертная масса». «Нормально», — сказал магистр. «Теперь смотрите. Неизвестно, сколько все это продлится, а ночи сейчас прохладные, так что одевайтесь потеплее. Опять же, чем толще одежда, тем безопаснее, если дело таки дойдет до дубинок». «Ты же говорил, бить не будут». «Не будут, но нужно быть готовым ко всему. Термосы у вас есть?» «Некоторое количество, не у всех», — сказал Константин. «У кого есть, налейте туда чая горячего и с собой берите». «Мы там всю ночь стоять будем, что ли?» «На всякий случай. Документов с собой не берите. Ничего ценного тоже». «Да что у нас есть из ценного?» – спросил Гриша. «Пожалуй, только термосы». «Смотрите, логика такая. Если протест будет мирным, аристократию они против нас не выпустят. Террор в столице, да еще накануне возможной войны, никому не нужен. Пресса шум поднимет, в том числе и зарубежная, но жандармы будут». «Как же в России без жандармов?» «Провоцировать их не надо», — сказал магистр. «Если они встанут и будут наблюдать, игнорируем. Пусть наблюдают». «А если они этим не ограничатся?» «Тогда по ситуации. Если будут кого-то из толпы выхватывать, отбиваем. Но сами в прямой замес не лезем. Начнут винтить, расходимся без паники и организованно. Помните, наша цель — привлечь внимание к проблеме. Показать, что на этот вопрос может быть и другая точка зрения». «И ты думаешь, это сработает?» «Сработает. Но сразу чудес не ждите. Это только начало большого пути, который мы пройдем вместе. Когда движение наберет силу, а оно непременно его наберет, нам еще собственную партию предстоит создать. Вот, кстати, мой первый партийный взнос». С этими словами магистр достал из кармана, на самом деле из инвентаря, килограммовый слиток золота и ладонью припечатал его к столу. Глаза присутствующих загорелись революционным огнем. Бандиты. С бандитами сложнее. По большому счету им наплевать на власти, потому что власти, какими бы они ни были, всегда против них. В основной массе они люди взрослые, опытные и себе на уме. На масштабные силовые акции они не способны из-за приобретенной за годы криминальной карьеры осторожности, да и организовать такую вольницу – та еще задача. Им нельзя доверять, к ним нельзя поворачиваться спиной, на них нельзя положиться. Но все же и из них можно извлечь пользу. Главное – найти правильный стимул. «Короче, вот наводка на делюгу», – сказал магистр. «Есть маза, что полезные идиоты завтра соберутся на Думской площади для мирного протеста, а вся жандармерия города стянется туда, чтобы их охранять. Ну или там по ситуации. Суть в том, что примерно с 7 часов вечера полиции в городе не будет, и он полностью поступит в ваше распоряжение». «Так уж и полностью», — изумился Глыба, коренастый мужичок в кургузом кафтане и кепке, который видела и лучшие времена. У Глыбы не хватало переднего зуба, и он занял образовавшееся отверстие цигаркой, которую практически не выпускал изо рта. «У дворянчиков и без жандармов свои армии найдутся. Дворянчиков трогать и не надо, а вот купцов, мануфактурщиков и прочий люд с нетрудовыми доходами уже пора пощупать за влажное вымя. Кабак, в котором магистр беседовал со студентами, был максимально дешевым, с самой простой едой и питьем. Но в него все же можно было зайти с улицы и быть уверенным, что ты сможешь выйти из него обратно. Кабак, в котором он встречался с представителями столичного криминального мира, по большей части был хлевом. На полу валялись окурки, объедки, осколки битой посуды и нестойкие посетители. Воздух был пропитан табачным дымом и перегаром до такой степени, что можно было захмелеть, просто сделав вдох. Официантами служили суровые бородатые мужчины в кожаных фартуках мясников. Сходство усиливалось их привычкой носить на поясе здоровенные тесаки. Магистр почувствовал, как на него накатывает теплая волна ностальгии. В своей игровой молодости магистру частенько доводилось бывать в подобных заведениях и обделывать сомнительные делишки с подозрительными типами, вроде местных. «Цены растут как на дрожжах», — сказал он. «А у трудового люда денег на кармане не прибавляется, так что нет нужды спрашивать, за чей счет этот банкет. Пришло время нанести по классу эксплуататоров заслуженный им удар возмездия. Грабить награбленное и вот это вот все». «Складно чешешь», — сказал Жиган, один из приспешников глыбы. Он был высокий, тощий, как жердь, и носил пиджак малинового цвета, который топорщился в районе подмышек из-за запрещенного к ношению нагана. «Прям как по бумажке. А сам-то ты кто такой, фраерок? И не слишком ли ты молод, чтобы такие речи авторитетным людям задвигать? Кого ты знаешь? Кто тебя знает?» «Я Никола Питерский». Глыба и его приспешники переглянулись. Было очевидно, что никто из присутствующих ничего о таком персонаже не слышал. «Поезжайте в Питер, выйдите на Невский проспект и спросите за Николу», — посоветовал магистр. «Меня там все знают». «Здесь не Питер», — сказал Жиган. «И сдается мне, что ты, мил человек, стукачок». «В кругах, к которым я близок», — беззлобно сказал магистр. «За такие слова можно и под ребро схлопотать». «Нарываешься?» – нахмурился Жиган и сунул руку под мариновый пиджак. «Ты за волыну-то не хватайся», – сказал магистр. «Пуля дура, а оружие воровское – это нож. Быстро, тихо, не оставляет места случайности». «Могу и на ножах пояснить», – ухмыльнулся Жиган. Откинул полу пиджака и продемонстрировал магистру висевший на поясе кинжал с инкрустированной фальшивыми драгоценными камнями рукояткой. Магистр отметил, что камни сидят неровно и не всегда подходят по размеру. Скорее всего, изначально оружие принадлежало кому-то из знати, было украдено, и кто-то, может быть сам вор, может быть Жиган, выковырял драгоценные камни на продажу и заменил их поддельными, чисто для форсу. Магистр повел рукой в воздухе и вытащил из рукава, на самом деле из инвентаря, демонический клинок из треда. Изогнутое лезвие было покрыто тускло светящимся, зловещим зеленым светом письменами Нижнего мира, и от него шел пар. Магистр ухмыльнулся и воткнул нож в столешницу. «Только хочу сразу предупредить, я писатель не местный, попишу и уеду». Жиган схватился за нож. Он не успел даже вытащить его из-за пояса, как магистр одним быстрым неуловимым глазу движением вытащил демонический клинок из треда из стола и погрузил его Жигану в брюхо. И умудрился проделать это, даже не вставая со стула. Присутствующие, кроме глыбы, дернулись. Но в левой руке магистра уже был здоровенный револьвер, направленный лидеру группировки прямо в лоб. Глыба заглянул в бездну дула, и бездна посмотрела на него в ответ. Жиган захрипел и повалился назад, срываясь с клинка магистра. Края его раны дымились. Присутствующие практически не обратили на происходящее внимания. Многие даже головы в сторону их стола не повернули. Поножовщина была здесь в порядке вещей. «Убедительно», — сказал Глыба. «Кстати, этот парень никогда мне не нравился». «Может быть, тебе тут еще кто-нибудь не нравится?» — поинтересовался магистр, стряхивая с демонического клинка капли крови. «Нет, остальные вроде мужчины ровные. Продолжаем разговор». «Базара нет». Магистр снова воткнул клинок в дерево стола, а револьвер положил в карман пиджака, чтобы два раза в инвентарь не тянуться. «Пойми, вы ничем не рискуете. Если завтра в 7 на площади ничего не произойдет, и полиция все еще будет в городе, вы можете просто не начинать». «Как говорил покойный». Глыба брезгливо посмотрел на мертвого Жигана и тут же перевел взгляд обратно на магистра. «Ты складно чешешь, но не дает мне покоя один вопрос. Ты говоришь, что отдаешь нам город. Но я не могу понять, твой прибыток-то в этом какой? Или попросишь долю малую со всего, что мы к утру добудем? Нет, у меня свой интерес. Хочу под шумок британское посольство высадить». «Рисковый ты мужик, Никола», — констатировал Глыба. «А что за интерес у тебя в посольстве? Золотишко или артефакт какой ценный?» «Есть у меня знакомый хороший, которым очень хочется почту дипломатическую почитать, да карты британские посмотреть, и большие деньги он готов за это заплатить». «Насколько большие?» «А ты с какой целью интересуешься?» «Да просто сдается мне, что ты нашими руками хочешь весь жар загрести, а каштаны жареные себе оставить. Наша-то добыча, как ни крути, от фарта зависит. Может, у купца пустой сезон и сундуки пусты. Или мануфактурщик все распродал, да деньги успел в товар вложить, который ему еще только привезти должны. А ты, получается, свой заработок себе уже гарантировал. Справедливо ли это, Никола?» «В жизни воровской многое от фарта зависит», — напомнил магистр. «Без фарта и кошелек на базаре не подрежешь. А чтобы в британское посольство вломиться, еще и подготовка не слабая нужна. Да и знакомый тот мой, я, может быть, тоже хочу на те карты посмотреть. Очень я до карт любопытный». «Базара нет. Даешь мне пяток своих людей, чтобы вместе со мной пошли. Что они найдут, то тебе и принесут. Так справедливо?» «Но учти, Никола, если они подставу какую-то почуют, то сразу же на ножи тебя поставят. Я вижу, что ты мужик резкий, да и нрав у тебя крутой. Но супротив воровского мира в одиночку тебе не выстоять». «На том и покалим сростень», — сказал магистр, желая эффектно закончить разговор. «Не получилось». «Что покалим?» — не понял Глыба. «Скрепим наш деловой договор рукопожатием», — пояснил магистр, убирая ладонь с демонического клинка и протягивая ее Глыбе. «Скрепим», — сказал Глыба, вытирая свою руку о кафтан. «Пауки договорились».